Если настаиваете, мэм. В то же время у меня для вас есть очень серьезная новость. Думаю, вы предпочтете узнать ее сейчас. Он замолк. — Какая новость? — спросила миссис Синклер слегка изменившимся тоном. — Вам известно, что если кое-кто подаст на вас в суд за вымогательство, то вам грозит длительное тюремное заключение. — Какая неприятность! — миссис Синклер держала сигарету горизонтально, стряхивая пепел длинным пальцем. Ее грудь вздымалась и опускалась, как если бы она спала. — Извините, но я не понимаю. — Ну что ж, буду с вами откровенен, миссис Синклер. Мастерс наклонился к женщине с видом человека, делающего честное деловое предложение. — Я знаю, как вы работали. С вашими методами знакомы все опытные полицейские. Хотя, не скрою, до сих пор никому так долго не удавалось выходить сухим из воды, так преуспеть и придумать столько ухищрений, как вам. Он откинулся на спинку стула с довольным видом. Мы имеем дело с новой отраслью мошенничества. О ней известно немногим. Дело касается полотен великих мастеров. Лично я в них не разбираюсь, но я проконсультировался со специалистами. Подлинные имена мы опустим, мэм, хотя список фамилий у меня имеется. Мастерс похлопал по лежащим на столе запискам и заговорил с расстановкой. Допустим. В XVI веке некий итальянский художник пишет картину, которая нравится всем. Как говорят, сейчас у него вышел хит. Он знаменит, и его полотно тоже прославилось. Что же потом? Родной город художника мечтает иметь его картину. Она становится предметом вожделения всех картин на галерее Европы. Некий герцог готов дать любые деньги, чтобы картина стала жемчужиной его частной коллекции и так далее. — Так кто, спрашиваю я, получит картину? Мастер опять откинулся на спинку стула и продолжал довольным тоном. — Сэр Эдвард Литтл сообщил мне, что даже великие художники были не прочь заработать несколько лишних гульденов, талеров или других монет. Себе они цену знали, но и обижать никого не хотели. Что, скажите мне, делать художнику, который оказался между двух огней? Герцогом таким-то и князем сяким-то. Он берет и рисует картину еще раз, а иногда и два, и три раза, и подписывает все экземпляры своей фамилии. И покупатели хвастают перед соседями, что приобрели подлинник великого мастера. Никакого обмана, разве что номинальный. Картины на самом деле подлинные и нарисованы великим мастером. По словам сэра Эдварда, такое случается довольно часто. Главное, чтобы все было шито-крыто. Как ни странно, миссис Синклер как будто бы воспрянула духом. — Но при чем здесь я? — воскликнула она, широко раскрыв глаза. — Будьте добры. Дослушайте меня до конца. Что же происходит потом? Проходит 100, может быть, 200 лет. Мастер сделал щедрый жест рукой. Картины нашего мастера рассеиваются по свету. И известность получает всего одна из них. Чаще всего та, что попала в картинную галерею. Она и считается оригиналом. Никто ничего не подозревает, при том, что по свету гуляют миллионы ее копий. Никто даже и не думает искать другой оригинал, даже если натыкается на него случайно. Я больше чем уверен, что пробуждение души, которое висит дома на стене, миссис Синклер вздрогнула. «Это подлинное пробуждение души, написанное великим мастером. Но если верить сэру Эдварду, в мире полным-полно таких вот, с позволения сказать, оригиналов. И вот...» Мастерс посерьезнел. «Допустим, кто-то специально отыскивает другие оригиналы. Предположим, этот кто-то вы. Вы находите дубликат. Каковы ваши дальнейшие действия? Вот тут, возможно, несколько вариантов. Вы идете к миллионеру, обладателю частной коллекции, и спрашиваете, не купит ли он подлинную Венеру в купальне. Коллекционер отвечает, держите карман шире, мадам, подлинная Венера в купальне находится в Лейпцигской картинной галерее. Надеюсь, вы понимаете, что название картины вымышленное. Да, я догадалась, — сухо отзвалась миссис Синклер. Мастерс еще ближе придвинул к ней свой стул. Итак, мадам. Вы говорите коллекционеру, поверьте, у меня настоящая Венера в купальне. Если сомневаетесь, пригласите вашего эксперта,